Вот о подробностях, как это было. На дне реки я нагнулся и протянул руку, чтобы взять мой мешок, но кто-то резко ударил меня по руке, ожог. Я увидел, как ветка прозрачного дерева закачалась, потянулась и пыталась схватить меня. Опять удар, ожог. И теперь, вспоминая, я вновь переживаю то состояние оцепенения, когда человек во сне хочет позвать кого-то на помощь, хочет, но не может, все внутри стынет от страха. Да, я все еще помню свой испуг. На берегу боль постепенно утихла. Не пойму. Не разберусь, не догадаюсь, что же случилось под водой. Разве может ветка подводного дерева размахнуться и ударить человека по руке? Я оттачиваю камнем кусок створки раковины. Он становится все острее и острее. Раковина под камнем шуршит, звенит, дз-дз. С этим острым серпом я снова спущусь на дно реки. Лист 35. Испуг — плохой советчик. Пора снова спускаться под воду. В руке остро отточенный кусок раковины. Через плечо перекинута длинная веревка. В хорошо прилаженном скафандре, свободно дыша воздухом, которым его наполнила серебрянка, я снова шел по дну реки, чтобы на этот раз вернуться на берег с дневником. Мягкий свет, меняя свои оттенки, распространялся по воде. Были быстрые и легкие тени проплывающих рыб. Спокойно обтекала вода, черешки кувшинок, черешки, которые вставали передо мной гигантскими стволами. Вот и затон. Издали виднеется загадочное прозрачное дерево. Как спокойно повисли в воде его 6 ветвей. Только испуг смог превратить это дерево, правда, несколько странное, на ветвях не листочка, в чудовище. Да, испуг — плохой советчик. Удивительно, как мог я придумать какое-то фантастическое событие, связанное со спокойным деревом и его 6 мирными ветвями. Я приблизился и не успел даже наклониться, чтобы поднять сверток, как дерево пришло в движение. Я отбежал прочь, прижался к подводному берегу. Дерево на моих глазах укорачивалось, становилось толще, ветви, покачиваясь, сближались, шарили, искали что-то в воде поймать, схватить то, что от них ускользнуло. Хорошо и внимательно присмотревшись, я убедился, что дерево теперь стоит совсем не на том месте, где я его увидел в первый раз. Оно переместилось подальше от мшанок и поближе к мешку с дневником. Что делать? У дерева 6 ветвей. Под одной из них совсем рядом мой мешок. Я кинулся к нему. Не добежал, рука не дотянулась, какая-то нить обвелась вокруг левой руки. Я отрубил серпом одну, потом другую ветвь, замахнулся на третью, но одна отрубленная ветвь зацепилась за скафандр. Я не стал ее отрывать, некогда, кинулся снова к мешку. Нити, выбрасываемые деревом, обмотались вокруг ног, тянули меня к себе, ожог другой. Я их ощущал на руках, ногах, на спине, уронил серп, пытался поднять, порезал руку, стал задыхаться, воздуха под скафандром не хватало. Израненный, обожженный, я успел перерезать грузило со скафандра и измученный выплыл на поверхность воды. С трудом добрался с запутавшимся у правой ноги скафандром до берега. Попытался встать, но сразу свалился. Левая нога была парализована. Рука горела, будто я схватил раскаленный гвоздь. До пещеры добраться не смог, лег на песок. Надо мной летали, мимо меня скакали, ползали, через меня прыгали обитатели страны дремучих трав. И все же я заснул. Когда проснулся, солнце уже заходило. Песок остыл, боль то утихала, то усиливалась. Попытался сдвинуться с места и не мог. Какой яд влило в меня это дерево? Голод мучил. Надо мной качалась пышная головка клевера. Вот бы выпить нектар из его узеньких цветочков, но не добраться, не дотянуться. Еще на дне реки зацепилась за край скафандра обрубленная ветвь дерева-чудовища. Теперь жалкая, потерявшая свой живой стеклянный блеск, она валялась на песке рядом со скафандром. У меня досталось сил протянуть руку. Я был очень голоден и стал жевать сморщенный кусок ветви. Рана на ноге горела, кровоточила. Чем бы прикрыть, охладить открытую рану? В полузабытии я приложил к ней все еще влажный остаток ветви, обмотал ногу. Весьма странная повязка. Лист 36. Теперь мысли мои, мысли врача, занимала новая загадка. Совсем недавно, после злополучной схватки с деревом, я лежал без движения, был почти парализован, не мог приподняться. Горели ожоги, на ноге рана. Но почему я так быстро поправился?